Как известно каждому дураку, историю двигают великие люди. Приходит герой и все разруливает. Эту картину нам пихает массовая культура. Вот есть некто Зупермен по имени Кал. Он суперсилен, супербыстр, стреляет лазером, дышит холодом и, по клятвенным заявлениям авторов, не совсем дебил. Зупермен всех побеждает, не особо нуждаясь в союзниках. А даже если и припрет нужда, то на помощь ему придет небольшой творческий коллектив таких же, как он, героев. Азиатский сородич Супермена, всемогущий Аиш, собирающий гаремы и лично бьющий морды гадам. Ну или злой офисный планктон, перевоплотившийся в маленькую девочку из магического мира, персонажи которого по плоскости сравнимы с грудью ГГ. Все эти схемы крутятся около идеи абсолютного доминирования одной личности и ее хотелок над всем. Не надо логики, забудьте про сюжет, характер и другие эмоции, кроме заветного эго. Возможно, это неосознанная тоска по первобытности, когда люди жили очень маленькими коллективами, где один особо сильный, в умный и удачливый охотник мог быть фактически центром мира. Но эпоха сменилась. Какие-то не очень хорошие люди, вроде на Ближнем Востоке, решили идти по пагубному пути производящего хозяйства. Завели коз, овец, частную собственность и ремесла. С тех пор все как-то покатилось под откос. Народу стало много, дела сложнее и поди еще всем докажи, что ты весь из себя необыкновенный. Вождь из реального лидера, который сам с копьем идет бить зверя врага ни о чем не подозревающих соседей, превращается в символ. Он уже не может разобраться во всем. Вождь в новом мире лишь выносит окончательный вердикт по той информации, что получил от советников, помощников и подчиненных. А то и вообще просто распределяет должности, а дальше требует отчеты. Однажды попугай выучил фразу «ну как там» и был назначен проект-менеджером. Я вопреки этой тенденции получил возможность прямо своей волей направлять тысячи солдат на поле боя, но за его пределами завишу от окружения. Всегда это понимал. Однако мрачным серым утром в особняке семейства Дацинис особенно остро почувствовал и осознал истину. Если бы Геноций не предложил атаковать лагерь Скавадов сходу и мы провозились бы там дольше, Кринтеры заперли бы нас в опустошенном регионе. А так мы сумели обмануть судьбу. Если бы Геноций не вывел войска из лагеря, то я вполне бы мог запереться там. Тогда Кринтеры дождались бы еще 3-5 тысяч пехоты, которые были в пути. Информация, которую я узнал перед выездом в Мелиадон. Венелы на том берегу Этера видели вторую армию Кринтеров, шедшую вслед за ударной группой на лошадях. Если бы Этна Дацинис не отдала мне артефакт, то кровавая луна прикончила бы меня ударом молнии. Я тогда был слишком раздражен, недооценив опасность разноглазой ведьмы. Геноций, Этна, их убили не просто, чтобы меня обидеть и вогнать в депрессию. Уничтожают моих ключевых союзников. Система, которой я управляю, слабеет. Хотелось есть, но голод казалось чем-то второстепенным и чужим. Даже боль в желудке не заставила меня покинуть кресло. Стук в дверь вывел меня из оцепенения. «Да, к вам пришли», — донесся голос Касс. «Это актуарий». «Ладно», — бросил я, тяжело поднимаясь с кресла. За ночь и утро спина затекла, потеряв всякую чувствительность. Я ей завидовал. Стеллион пружинистой походкой залетел в обители моей скорби. Яркое раздражающее пятно золота, бронзой красной парчи. «Отлично выглядишь, стратег», — заявил он. «Штука», — вздохнул я, вспоминая, как выглядят со стороны мои шрамы от регенерации кожи на половине лица. «Удивишься, однако не шутка. Не обижайся, но красавцем ты не был. Хуже того, внешностью у тебя была заурядная, скучная и совершенно невыразительная. Теперь же на твоем лице печать насилия. Выглядишь старым, бывалым, но еще достаточно злобным хищником. Отлично для твоего положения. И у мужчин вызывает уважение, и некоторые женщины такое любят. Но оставим светские беседы. Пришло время барабанам войны зазвучать над севером». «Даже так», — вздохнул я. «Именно. Воля сената и народа, освященная императором и цезарями-соправителями. Ты разобьешь враждебные племена, приведешь вождей в цепях на форум, а детей их обратишь в рабство. И для этого», — Стеллион сделал драматическую паузу, — «будут сформированы еще два легиона. Приказы, люди, снаряжение, а главное, деньги уже здесь или будут в ближайшее время. Восстаньте в пламени и лучах славы, стратег. Пришла пора вершить судьбы. Будут основаны два легиона обычного состава, 23 и 24. Итого имперские силы на севере должны вырасти до 17, а то 18-19 тысяч. Последнее зависит от моих способностей по выжиманию всех ресурсов и сил из подконтрольных территорий. Пора было снова браться за дело. Я собирал отряд для выхода из Мелиадона. Энгера нашли? Спросил я у Даруса. Да, он пьян, но согласился поехать с нами. Думаю, его лучше примотать к седлу. Если надо, привяжите его хоть меж лошадей, но он мне будет нужен в лагере завтра. Тела похоронили, венаторы не мешали. Похоронили, стратег. Проблем не было. Решили, наверное, не злить нас еще сильнее. Гляньте. В нашу сторону ехал гонец на взмыленном коне, махая мне рукой. А вот, похоже, и весть о смерти Геноция. Отлично наладили почтовую службу, учитывая скорость оповещения. И это учитывая, что дорога сейчас забита обозами снабжения и рекрутами. Стратег, стратег, я слушаю, обреченный вздох предшествовал моему ответу. Убийца скрылся. Идет проверка лагерных слуг, мастеров и всех, кто после отбоя мог свободно перемещаться. Ни торговцев, ни федератов, ни местных жителей в лагерь не должны были пускать. Однако, возможно, убийца проник туда через подкуп. Пока я все это слушал, из города выехал Энгер. «Мэтр Чародей, вы с лошади не грохнетесь?» — спросил я, смотря как мага клонит то в одну, то в другую сторону. «Я и самоконтроль», — с пьяной улыбкой вздохнул маг. «Старые добрые приятели, мы поддерживаем друг друга в трудных ситуациях. Рад слышать. Вы, действительно, можете выявлять ложь?» Отряд двинул от Мелиадона. «Конечно, нужно лишь достаточно времени наедине с человеком и свобода в нанесении увечий телу, а главное разуму. А, так вот, что вы имели в виду? Я уже понадеялся на какой-то волшебный и супернадежный детектор лжи. Сойдет. Иногда можно выявить ложь, просто слушая сердце и дыхание», — продолжал маг. «Есть нужные чары, но они плохо работают на опытных людях. А чтение мыслей есть?» Энгер усмехнулся, чуть не выпав из седла. Его дорожный плащ был заляпан вином. «Удивительно, но нет. Мы пытались, стратег, сотни экспериментов. Ксант проводил самые изощренные ритуалы. Однако, вот загадка, но даже мысли самого отъявленного дурака – слишком сложный шифр для гения. Можно предугадать, понять, но не прочитать напрямую. А Лавертия, старушка-ведьма, она умеет иногда в странные фокусы, но Лав, она мыслит иначе. Многое чувствует, но сама не может точно выразить. Говорит загадками. Она зверь, стратег, жестокий, коварный, мудрый и своевольный. Однако не стоит ждать от нее человеческой логики. Придется выведывать правду иными методами. Иногда мы использовали вселение демона. Когда он получает контроль над телом, то и часть воспоминаний может использовать. Я вспомнил иглу, что Дест приберег для несчастного кучера. Демона можно заключить в предмет, тело, желательно человеческое, или воплотить, создав ему совершенно новую оболочку. Последний метод самый интересный. Чем же? Во-первых, демону не нужно будет адаптироваться к новой оболочке. Его сила и знания сохранятся. Уничтожить подобное чудовище намного сложнее, чем одержимый труп. Жаль, такой призыв требует уйму сил, огромного мастерства и времени на подготовку. Так, секунду. Маг наклонился в сторону и его обильно вытошнило на обочину. «Завтра я буду много страдать», — усмехнулся Энгер, сплевывая и утираясь платком. «Так зачем столько пить? Я не избегаю страданий. Без них вкус жизни не полон. Наш разум действует сравнениями. Без тьмы мы не ценим свет. Без голода». Маг был снова вынужден прерваться на выплеск содержимого желудка. Однако стоит отдать ему должное. Все это он совершал с полным достоинством и без капли стеснения. «Кажется, вас тошнит от собственной философии», — заметил я и отъехал к началу процессии. «Стратег, мое приветствие и почет победителю варваров. Навстречу мне выехал средних лет мужчина в снаряжении Центуриона. На броне красовались несколько серебряных фалер, пояс обшит меж бронзовых пластин кожей необычной фактуры, а узор был из шадинских звезд. Гуманизм процветает. Однако приятно видеть, что в качестве вексиляции мне прислали опытное подразделение. Всего прибыло 3 когорты, 2 обычных легионерских и 1 копейная. На следующий день ближе к вечеру я воротился в лагерь, где состоялось одно из самых мрачных собраний центурионов. Казалось, мы только что победили, к нам стекались подкрепления, снаряжение и золото, но никакого триумфа не ощущалось. Геноций не должен был умереть так. Поди он под воротами лагеря в недавнем бою, мы подняли бы кубки, похвалили его решимость да принесли жертву богам. Но его жизнь забрала не битва, а нож убийцы. Несправедливо. Жена центуриона Дациниса ожидала суда. Никаких доказательств ее вины, по словам венаторов, не имелось. Они пытались нас убедить, что это только формальность, которая должна обелить ее честное имя, но веры им не было. Всего их в лагерь прибыло 35. Неделю назад я был бы счастлив до колик в печени. Такой силой нам точно совладать с любыми монстрами. Но теперь меж пурпурными плащами и легионерами провели черту. Среди моих солдат было много выходцев с севера, в том числе из Мелиадона. Кроме того, расходились слухи про мой конфликт с Сидониусом. После трех побед я приобрел среди войска некоторую популярность. Они верили, что моя персона приносит удачу. Странно, учитывая раны и две близости к смерти. Однако относительно бескровные победы затмевали такие мелочи. Плодились слухи, обрастая подробностями. Очень скоро мне уже приписывалось намерение на Атне жениться. То, что я ее видел буквально два раза, а третий на стене считать не хочу, никого не смущало. Могу только похвалить за сюжет финальной версии этой истории, которую мне выложил Поций. Вышло романтично и трагично. Стратег влюбляется в простую вдову офицера Слимиса, готов усыновить ее ребенка, но в момент, когда они уже собрались официально обручиться, вмешивается что? Конечно, любовный треугольник. По версии народной молвы, Сидониус был страшно в Атну влюблен, а еще страдал от импотенции и в порыве бессильной злобы убил ее, чтобы если не ему, то никому. Была версия много хуже, что Сидониус не импотент, а злобный и коварный садомит, влюбленный уже соответственно не в Атну. Так или иначе, но теперь солдаты воспринимали его моим врагом. Вслед ему и другим венаторам кричали всякое нехорошее. Охотники на нечисть могли за себя постоять. Теперь их в лагере было 37 и статы у каждого заметно выше среднего солдата. Однако надо было не допустить резни. Не хотел терять солдат об этих молодцев. Кроме того, если мои легионеры таки захотят спросить за убитых в Мелиадоне, как поступлю я? У меня был очень большой соблазн в таком случае не карать провинившихся, а просто направить к платкам венаторов 3-4 центурии из усиленной когорты, включая антисигнанов, чтобы наверняка, а потом написать слезливое письмо о том, как все венаторы геройски полегли, отражая приступ вражеской кавалерии. Такая мысль была, и она мне правильной пока не казалась. Я ненавидел Сидониуса, но и уважал его. Он пришел мне на помощь во время первого боя с гератами. Он приехал сюда выполнять свой долг, зная, что я могу легко расправиться с ним. Это много стоило. В том числе стоило пока унять свою жажду мести. По крайней мере до момента, когда я найду реальных заговорщиков. С ними то церемониться не стану. Разговоров с Сидониусом я избегал, но один раз ему удалось подловить меня у шатра. «Ваши способности — это дар богини», — напомнил венатор. «Они есть у вас, пока вы следуете пути, на который Клепсида смотри благосклонно. Были случаи, когда стратегии теряли способности», — удивился я, даже забыв о неприязни на какое-то мгновение. «Да, всего несколько за всю историю, но что примечательно, это случалось на севере. Как бы шагдинцы и имперцы не враждовали, мы цивилизованные народы, но здесь нам приходится встречать настоящих варваров. Раз за разом мы побеждаем, проливая их кровь, но год за годом их кровь размывает нашу. Их женщины греют постели, солдаты воспитывают детей, их мужчины становятся слугами, наемниками, федератами, друзьями. Дикость, варварство. Самое опасное в том, что это не чуждая нам враждебная идея, как религия Шадда. Это то, откуда мы вышли. Избирательные трибы столицы когда-то были племенами, легион ополчением, а наши лидеры – вождями. Понадобились столетия, чтобы создать цивилизацию. Но многих назад влечет простой и наивный взгляд на жизнь. Это же так приятно – заменить долг своими желаниями, казнить и миловать не по закону, но по прихоти. В почти каждом солдате за щитом, броней, туникой скрывается полудикарь. Дай им волю, и они обратятся самыми страшными варварами из возможных. И вы, стратег, находитесь под ужасным гнетом долга. Не дать им одичать вопреки их и вашим желаниям. Это не просто война за земли, это война за умы. Или мы в конце концов принесем цивилизацию сюда, или отсюда выползет та скверна, что пожрет империю изнутри. Но, кажется, вам пора, стратег. Вас ждут новые подчиненные. В последней фразе Сидониуса был намек, очень мрачный намек. Все дело в том, что к лагерю по реке прибыли гераты. Ко мне приблизилась Касс и десятка три антисигнанов, но теперь дикари пришли с миром. Спустя минут 20 я показался пред ними, блистая уже в новом доспехе с цельнометаллической кирасой и гораздо большим перекрытием конечностей. Стратег, шаман войны, вождь империи. Два десятка прибывших дикарей с разрисованными бледными лицами склонились предо мною. Сидониус был прав. Они не могли понять тонкости имперской организации, моего статуса и прочих элементов цивилизации. Но я прекрасно Гератов понимал, чтобы эффективно ими руководить мне, может быть, придется им подыграть. И кто знает, а не понравится ли мне быть вождем-шаманом больше, чем имперским стратегом. Мы сговорились на том, что я помогу выкупить из рабства оставшихся там гератов, если они сами захотят вернуться, а племя выставит в мой поход отряд Ауксилия 700 бойцов и станет защищать занятые земли от скавадов и любых других врагов империи. В общем, гераты переходили к статусу федератов. Фактически одна чуть усиленная когорта велитов, но уже очень в тему при моем желании как можно сильнее наполнить армию. Мог взять больше, они бы согласились. Однако тогда бы на востоке Лимиса появилась уязвимая часть границы. А так вместо гарнизона туда можно поставить заплатку из гератов. Тем более они заняли там разоренные скавадами крепости. Немного помочь им оружием и получатся вполне боеспособные, а главное почти бесплатные гарнизоны. Вечером того же дня ко мне прибыл Стиллион, обрадовав своим скорым возвращением в столицу. Надо держать перед сенатом отчет за наши немалые траты. Увы, снова пропущу твои блистательные триумфы. Только постарайся свести к приемлемому минимуму количество смертельных ранений, получаемых тобой за бой. У тебя, конечно, есть теперь ручной маг. Подозрительный, кстати, субъект. Сиданиус пытался под него копать, но Круг подтвердил слова Энгера. С Энгером я сам разберусь. Славно. Желаю громоблещущих побед, титанического здоровья и божественной мудрости. Да-да, удачи. Кивнул я, как всегда красноречив. Усмехнулся Стиллион, но уже на выходе из шатра снова повернулся и добавил. Вот тебе бесплатный совет от умного человека. Ты же сейчас регулярно спускаешь в эту варварскую девочку. Когда таки удастся засеять ее дикое поле твоим плодом, то зная твой характер, сомневаюсь, что ребенка ты бросишь в реку или отдашь в рабы. А совет простой. Найди бездетную приличную семью из Мелиадона. Пусть под клятвой усыновят дитя, а затем дай им денег на переезд куда подальше. И зачем мне такие сложные схемы по утилизации своего потомства? Затем, что по имперским законам ребенок наложницы, никто, никаких прав на твое наследство. Однако по обычаю варваров это, не дай боги мальчик, будет твой первенец. Конечно, ты можешь его признать, но его статус все равно будет ниже других твоих детей. Итого, старший ребенок с поддержкой местных племен, а может и легионов, но без шансов на блистательную карьеру в империи. Вот так начинаются мятежи. А я могу просто в таком случае жениться на Эйлит. При очень сильном желании ты можешь жениться даже на собаке. Однако тебя люди не поймут. Заигрывать с племенами это нормально. Нормально иметь наложниц. Мужчин твоего возраста часто тянет на свежих девочек типа той дикарки. Но относится к ним как к равным, к людям, которые несколько месяцев назад сидели в землянках, измазавшись тюленьим дерьмом. Стратег, ну вы о чем? Если тебя уж так тянет на молодых бледных девочек, то у Аргаила есть младшая сестра. Она, хотя бы, дочь очень могущественного и богатого вождя. Тут расчет понятен. Стиллион, вздохнул я, езжай уже в столицу. Да-да, и присмотрись к Аргаилу. У него не только сестра есть, но и старший брат. Скорее я поверю, что лев начнет питаться травой, чем в то, что эта белобрысая гадина не попытается занять отцовский трон. Один-два намека, немного сговора и ты получишь очень полезного кадра. Аргаил хоть и варвар, но умённый вероломен почти как приличный человек. Иди уже. Да-да. Стиллион давился смехом на выходе из шатра. И не сломай член в своей мускулистой гладиатрикс. Говорят, были случаи. Наконец актуария избавил меня от своего присутствия. Не снимая брони, я опустился в кресло, чувствуя, как мало сил осталось. Все последние дни лагерь расширялся, перестраивался, принимая новых рекрутов. Шло расследование, которое взял на себя центурион когорты превенторов. Через несколько дней удалось выяснить, как убийца попал в лагерь. Он использовал проход через стену, оставшийся после битвы с кринтерами. Проход заколотили изнутри, однако нашелся сообщник, который ослабил несколько досок. Им оказался один из плотников. Гад, разумеется, был подвергнут допросу с пристрастием. Слуга уверял, что не знал о настоящей цели убийцы. Они с ним якобы договорились выносить из лагеря столярные инструменты. Обычная коррупционно-вредительская схема, за которой был замаскирован настоящий мотив. Сам же убийца исчез. По итогу контроль в лагере ужесточили. Ночью всем слугам запретили покидать палатки, введя что-то наподобие комендантского часа. Общий лагерь разделили на сектора, оставив часть старых стен. Среди рекрутов шли проверки. Особо подозрительных товарищей не очень понятного происхождения высылали прочь. Однако людей хватало и без них. Начали приходить комплекты брони из Мелиадона, заказанные еще через брата Атны, ныне скрывающегося от венаторов. Благодарю этому еще одну когорту моих велитов Лимитон перевели в полновесные легионеры. Шел набор также в конницу, который я инициировал до боя с кринтерами. Осадный парк удалось пополнить еще 22 скорпионами и получить детали, а также мастеров для сбора более серьезных орудий. Итого, по поставкам снаряжения и набору рекрутов после новых оснований армия должна составлять 21 легион, 1 ударная когорта комитат, 2 когорта комитат, 1 когорта лимитон, 2 когорта новобранцев лимитон, 1 когорта копейщиков комитат, 1 когорта копейщики лимитон, 1 когорта превентеров, 1 когорта велитов лимитон, 2 когорта новобранцев велитов лимитон, 1 турма промотов лимитон, 4 турма новобранцев промотов лимитон, 5 турма новобранцев конных копейщиков, 1 центурия эксплораторов, 29 скорпионов с расчетами, 23 легион, 1 ветеранская когорта комитат, 1 когорта копейщиков комитат, 2 когорта новобранцев лимитон, 5 когорта новобранцев велитов лимитон, 2 турма новобранцев промотов лимитон, 24 легион, 1 ветеранская когорта комитат, 3 когорта новобранцев лимитон, 5 когорта новобранцев велитов лимитон, вне системы легиона, 1 когорта ауксилий гератов, венаторы 37, шадинские легкие саварен 47, знатные герны всадники 121, знатные адоны всадники 95, конные копейщики геров 74, конные копейщики ваданов 76, легкая конница беров 104, легкая конница аднанов 152, конные налетчики венелов 87, застрельщики венелов 111, итого около 19 тысяч, из которых 8,5 тысяч одоспешенной пехоты. Много это или мало, лучше, чем было. 21-й уже практически обрел боеспособность, достаточную для гордого звания имперского легиона. Набрана тяжелая пехота, имеется разведка, конница и какой-никакой осадный парк. Но самое главное, что солдаты получили опыт, уверенность в своих силах и привычку побеждать. Интересно, что бы по этому поводу сказал Геноций. Какую язвительную формулу, связанную с половыми сношениями, изобрел для указания на оставшиеся проблемы. Что до двух других легионов, надежд на них особенно не возлагалось, но подпереть 21-й они смогут, а постепенно я попробую привести их в надлежащий вид. Где-то на пару недель меня затянуло в нескончаемый водоворот снабжения и комплектования. Раньше Геноций брал на себя огромный груз самых различных дел. Сверху мне нового трибуна не пришлют. Можно было только выбрать его самостоятельно, но тут была масса проблем. Допустим, Поций просто отказался от предложения. «Не терплю волокиты», — признался он. «Все эти цифры, бумаги, торгаши, чиновники. Я ж через час уже озверею и прикажу казнить половину, а вторую половину лично удушу. Мне посоветовали искать среди ветеранов, ушедших в отставку, но времени это займет немало. Не могу я вторым человеком в армии сходу назначить какого-нибудь деда. Пока придется своими силами справляться». Начинал потихоньку осваивать небоевые механики РТС-системы. Самые часто слышимые мной словосочетания теперь это: снабжение опаздывает и выделите больше денег. Пожалуй, единственными развлечениями, которые я себе позволял, оставались ночи с элитой и образовательные беседы с Энгером, когда тот не пропадал в поисках разгадки гибели мира. Любой артефакт нужно уметь активировать. Это несложно, но уже немного магия. Надо ощутить силу в нем, подтянуться к ней. Я могу себе приобрести что-то наподобие волшебного щита. Энгер покачал головой. Большая часть по-настоящему мощных артефактов срабатывают лишь один раз. Короткий миг, когда сила будет высвобождена, а оболочка разрушена. Маг положил на стол мешочек речной гальки. Взяв один, Энгер зажег меж пальцами бледно-синюю искру и вложил внутрь камешка. Возьми и попробуй высвободить энергию. И что произойдет? Вспышка. Тебя чуть тряхнет. Может заболеть голова. На этом камне нет чар. Просто немного магической силы. Культисты Шанна-Сала так тренируют своих непосвященных адептов, чтобы те могли в нужный момент сами активировать какой-нибудь зловредный артефакт. Все получилось даже проще, чем я думал. Камень оказался теплым и нечто в нем ощущалось. Сложно описать обычными терминами, но на секунду показалось, что он часть меня, что мои нервы сквозь кожу проникли в камень и чем-то внутри я могу управлять. Вспышка. Запах озона. Я выронил треснувший камень, чувствуя, что ожег руку. Отлично. Это ведь просто, да? Слушай, так, для справки, а я мог бы стать чародеем. Очень даже возможно, улыбнулся Энгер. Риск есть, но и ваша текущая жизнь полна риска. Однако маги стратегами не бывают, а кто-то пробовал. Конечно, феномену стратегов более 1000 лет. Успели попробовать практически все. Способности несовместимы. Божественная сила и великое пламя чужды друг другу. Значит, не судьба. Судьба – штука непредсказуемая. Загадочно усмехнулся Энгер. А кроме судьбы человек может выбирать. Я вздохнул, переводя взгляд на Касс, дремавшую в кресле, а затем произнес. Почти каждую ночь вижу один сон. Темный лес, идол и дорога, уходящая в кромешный мрак. Нечто оттуда зовет меня. Оно страдает. После пробуждения бывали кровотечения или резкая боль в зубах. Настороженно спросил Энгер. Может, появлялись отметины на теле? Нет, просто сон. Но он не дает мне покоя. Что-то случилось в этих краях. Задумчиво ответил Энгер. Возможно, та самая смерть мира. Отголоски этого события резонируют с твоими способностями. Ведь дар стратега завязан на сборе и отдаче информации. Я узнаю ответ на эту загадку Севера. И вы узнаете ее тоже. Приглашу вас на яркий финал. Мне хватит пересказа, ответил я. Иногда Энгер вызвал у меня опасения. Тогда я напоминал себе, что желая он моей смерти, то просто плохо бы лечил от удара молнией. Но какие-то скрытые мотивы у него могли быть. А может, это просто его дурацкое чувство юмора. А помните, как это было? Спросил Поцей во время совещания по ритуалу основания. Кажется, что прошла вечность. Что мне уже не 30, а 140, и большую часть этой жизни я направлял 21-й на пути, усеянном телами врагов и друзей. Время – странная штука. И кровь на песке арены, и ночная атака гератов. Корчущаяся плоть демона и марш до лагеря скавадов, первый поцелуй элиты голова отны на городской стене. Все это почти мгновения, но ощущаются они гранитными плитами среди зыбкой дымки остальной моей памяти. На основании 21-го я шел, еле переставляя ноги под тяжестью брони, теперь шагал спокойно. Тогда я ощущал себя обманщиком, случайно занявшим место не по силам. Теперь на ином месте себя не представлял. Меня встречала трибуна, украшенная дубовыми ветвями. Были готовы и жертвенные костры. Две аквилы ждали своего часа и моей крови. Какого-то особого волнения я больше не испытывал. Страх публичных выступлений исчез после публичного кровопролития, которым по сути являлись сражения. Для начала надо было толкнуть речь. Тиус, наш вечный небесный отец, начал я действо. Взгляни на нас с вершин высоких гор. Гетиона, мать света и жизни, очисти нас перед клятвой. Клепсида, дева битв и замыслов, отвори для нас путь к мудрости. 24 центуриона когорт двух нарождающихся легионов зарезали крупный рогатый скот, воспылали жертвенные костры по числу животных. Затем пролилась моя кровь, оставшись каплями на золоте. Я добавил весь личный состав в армию через РТС-систему и командным голосом объявил. Нас ждет война. Я не надеюсь на легкую победу. Я не жду пощады. Но я уверен, что наши враги за вероломство и подлость ответят своими погаными жизнями. Вы убьете их. Только тогда воцарится мир. Сомневаюсь, что такие речи следует произносить имперскому стратегу. Но это то, что хотели услышать солдаты. И я сам. Это случилось на следующее утро после ритуала основания 23-го и 24-го легионов. Энгер вернулся после нескольких дней отсутствия. Сначала я подумал, что он пьян. Я нашел его, стратег, место из вашего сна, произнес он странным голосом, войдя в мой шатер. Славно, ответил я, скрывая волнение за маской безразличия. И что там? Дорога во мрак, стратег, и нечто ждущее вас. Мы можем быть там к вечеру. Энгер, вздохнул я, стараясь придать своей речи серьезность. Я не пойду туда. Не нравится мне эта идея. Ты же чародей. Тут дело по твоей части. Разберись и расскажи, что там приключилось. Опасения. Разумно. Но не предлагаю тебе идти туда одному. С тобой будем я и Лав. Она вернулась на север. Да, я позвал. Отправил сову с письмом, у нас всегда была особая связь, ответил чародей. Сердца, что бьются в унисон, она чувствует мои желания. Даже так, скажу честно, Энгер, я не понимаю твоих мотивов. Ты заявляешь сюда и предлагаешь мне отправиться в неизвестность. Именно, с улыбкой кивнул чародей. Там тебя ждут ответы на многие вопросы. Я не враг тебе, даже наоборот. Но я не враг твой, я твой друг. Встань, где очерчен мелом круг. Вспомнились мне слова старой песни. Начнем с того, что в том лесу, возможно, какая очень могущественная тварь. Лав, кажется, сильна, но вы точно уверены в победе. Ингер явно еле сдерживал смех, но таки ответил. У нас неплохие шансы. Тут уж поверьте. Допустим, согласился я, но ты человек круга. Может, тебе и стоит доверять. Но что если ты получишь приказ о моем похищении, например, или уже получил, стратег? Ингер пришел в еще большую веселость. Меня не оставляло чувство, что надо мной разыгрывают какую-то дурацкую шутку. Что бы там в лесу нас не ожидало, я справлюсь, уверил чародей. Приказов относительно вашего похищения не поступит. Вы сами, вполне добровольно, хотя и не безвозмездно снабжали нас информацией о своем мире. Так зачем нам кидать вас в подвал? Это голос разума или просто паранойя сейчас говорят с вами, все вместе? Усмехнулся я. Так уж у меня тут жизнь идет, что без голоса разума и паранойи никак. Еще раз повторю, лично вас мне в чем упрекнуть, но круг. Ладно, прервал меня Ингер. Кажется, мне придется прибегнуть к последнему из аргументов. Эти слова заставили меня напрячься. В лагере почти 40 венаторов, но ближайшие метрах 100, а чародей вот он тут. Расслабился я, однако вместо угроз или атаки Ингер лишь произнес. Я убрал маскировку. Просмотр карточки занял у меня пару минут. Начнем с того, что характеристики у чародея даже в боевом плане были довольно выдающимся. Персонаж. Сила 41. Маневр 40. Выносливость 49. Могущество 2075. Энергопоток 5389. Базовая мораль 7250. Мастерство 51. Физические мощнее, чем у Сидониуса. Плюс есть два каких-то магических стата, величину которых мне пока трудно оценить. Однако копаться в навыках и особенностях я не стал. От них меня отвлекло наименование персонажа. А, так вот чем дело, произнес я, выходя из стратегии. На пару секунд воцарилось молчание. Я немного подвис. Ингер ждал моего хода. Из чертогов моего разума, пользуясь всеобщим оцепенением, выполз один из самых дурацких вопросов, который только можно было придумать. А ту пьесу правда вы написали? Да, отличная пьеса, а про свои подвиги писать особенно приятно. С напускной небрежностью ответил Азартрек Нумерион, архимагистр Багрового круга. Глава 29. Правильный выбор. Азарт говорил, что мы будем на месте к вечеру. Однако в его рассуждениях имелся важный нюанс. Это в лесном краю. Далековато, но туда мы полетим. Не волнуйся, назад тебя подкинем. Ладно, вздохнул я, косясь на сопровождавший нас отряд. Саварен, 30 венаторов, центурия легионеров, снабженных лошадьми, Кас, Ангре, несколько проводников из гератов. Все это богатство придется оставить, полагаясь только на Азарда. Уровень его сил я представлял очень слабо. Уровень адекватности тоже вызывал некоторые вопросы. Я мог понять мотивы Диста. Знал, чего ждать от Энгера, взбалмошного, самодовольного, но легкого в общении алкоголика. Однако за этой маской скрывалось тысячелетнее существо. Или никакой маски вовсе не было. Из хороших признаков, он не пытался запугивать или давить, многое сводя в шутку. Из плохих, а не сведет ли он в шутку мою, например, смерть? За 1000 лет маг их видел немало. К заметной части имел прямое отношение, учитывая его репутацию. Он ведь не только Неридию сжег, обычного народу тоже загубил не с честь. А насчет уровня сил, вот насколько Азарт может быстро, без ритуальной подготовки взять и убать магией. Дест продемонстрировал эффективность не самого годного кустарного огнемета. Однако он был адепт и не особо талантливый, считая аспирант второстепенной кафедры. Азарт же ректор университета с мировым именем и нобелевский лауреат. Но какая разница в выхлопе? 10 раз, 100, 1000. Отряд ехал на восток, в пустые земли, разоренные скавадами. Мало кто из беженцев решался вернуться сюда. Они предпочитали начать все заново около Мелиадона или лагеря легионов. Возможно, их смущали слухи о гератах, занявших пустые селения, или рассказы о монстрах. Не скоро здесь все вернется к нормальной жизни. Пока же поля зарастали сорной травой, а дома медленно гнили. Нам туда, указал Лазарь в сторону лесной чащи, когда мы порядком отъехали от лагеря. Лошади не понадобятся, как и охрана. Стратег, вы действуете необдуманно, заметил Сидониус. За настоящую личность Ингера он был не в курсе. Более обдуманно, чем вы в Мелиадоне, ответил я, спешиваясь. Видите, мэтр Энгер, очень сложно быть вашим телохранителем, язвительно кинул вслед Шанир Баравис. Ладно, как говорится, сгорел сарай, гори и хата. Не уверен, насколько я разобрался в характере Эзарда, но едва ли он собирается меня убивать. Самое страшное, похитить и насильственно склонить к занятиям магией. Признаюсь, какая-то часть меня не сильно бы возражала. Мы вошли в лес, шагая меж буреломов и густого кустарника. Какое же странное ощущение. Голоса отряда за спиной становятся все тише. Моя связь с подчиненными ослабевает. Впервые за долгие недели я практически один. Не нужно решать, распоряжаться и бесконечно разочаровываться, наблюдая, как все идет не по плану. Плана практически нет. Есть лишь себе на уме тысячелетний маг, за которым я иду в темнеющий вечерний лес. Ляпота. В голове пусто. Я не пытаюсь что-то просчитывать или угадывать. Просто буду смотреть на спектакль, что мне приготовил этот древний любитель похабных пьесок. У Эзарда была склонность к театральности, а я не против немного побыть зрителем. Вдруг откуда-то спереди раздался тонкий визг. Я вздрогнул, не обращая внимания. Усмехнулся маг. Там явно кто-то есть. Указал я на чащу впереди. Тем хуже для них. Спокойно ответил чародей. Самое опасное, что можно встретить в лесу этим вечером, мы, такие опасные, продолжили путь вперед, не обращая внимания на визги и какой-то булькающий грохот, звучащий оттуда. Спокойно, спокойно, убеждал я себя. Ты просто зритель. Расслабься и получай удовольствие. Наконец мы вышли к источнику звуков. Сердце мое замерло вопреки всем увещеваниям разума. На небольшой лесной полянке сидели двое моих старых знакомых, возвышаясь над нами словно две живые горы. Умный гигант Хорт и его братец Исполин. Вокруг чудовищ был разложены их вещи. Туши животных, пустые бочки и плетеные из веревок авоськи, набитые костями, железками, а некоторые живым скотом. Сами же братья развлекались тем, что взяли каждый по свинье и мутузили поросей то друг об друга, то о землю. Хрюшки визжали, великаны ржали, но затем они заметили нас. Глаза блюдца несколько секунд изучали меня и Эзарда. «Все балуетесь?» – спросил у них чародей. Братья оставили свиней в покое, пожимая плечами. «Там отряд людей на дороге», – указал назад Эзард. «Не трогайте их и другим вашим не давайте». «Зачем трогать?» – пророкотал Хорт. Гигант говорил медленно, будто с усилием, но вполне связно. «Мы мирный народ, мы фермеры». При этих словах гигант показал нам свинью и стиснул ее так, чтобы хрюшка завизжала. Братья поддержали ее гулким громоподобным хохотом. Эту дурацкая сценка окончательно развеяла мои недавние тревоги. Все не так уж страшно. Пока все мои взаимодействия с магами, не считая Луну, шли мне скорее в плюс. Мы прошли мимо братьев-великанов. В лесу явно сидела еще какая-то нечисть, но приближаться к Эзарду она не решалась. Лишь лупила на нас красные зенки из-под кустов. Стремительно темнело, отчего воображение дорисовывало и так фантастическую картину совершенно сказочными деталями. Мне казалось, что я слышу из чаще звонкий смех, а когда мы пробираемся через кусты, то меня касаются полупрозрачные ладони. Восприятие клинило от количества впечатлений. Среди гнилого бурелома тускло мерцали какие-то грибы или цветы, и крошечные фигурки удивительных существ танцевали в полутьме. Им просто любопытно. Небрежно бросил Эзард, не обращая внимания. «Ха, хорошо», – пробормотал я, сам рассматривая странных созданий. «Фири, магическое существо», – сообщила мне система, когда я выделил одну из темных фигурок. «Идем», – подгонял меня Эзард. «Да». Впервые за все время в новом мире я действительно ощущал магию вокруг. Уже неоднократно сталкивался со всяким, но тогда мне было не до удивлений. Сейчас же я мог спокойно прочувствовать нереальную атмосферу иного мира. Мы вышли на просторную поляну, в центре которой тускло мерцал какой-то предмет. На сумрачном небе уже начали проклевываться первые звезды. Несколько секунд я пытался осознать, что вижу перед собой. Холм, груду шевелящихся змей, огромный силуэт закрывал собой лес на другой стороне поляны. Вспомнился Лавкрафт с его неописуемыми хтоническими ужасами. Это вот оно, правда, мне почему-то не страшно. Силуэт не издавал практически никаких звуков, кроме едва слышного шороха перетекающей, колеблющейся плоти и дыхания, похожего на свист ветра в трубах вентиляции. «Это что?» – спросил я. «Наш транспорт», – ответил чародей. «Полетим на нем. Оно летает и плавает довольно хорошо». Эзард забрал с центра поляны мерцающий предмет, оказавшийся длинным металлическим посохом с короной шипов на набалдашнике и сложной резьбой по всей длине. Рядом обнаружились три черных плаща или одеяла. «Это тебе, а это мне», — распределил полотна ткани чародей, два оставив себе, чтобы не сильно запачкаться. «Наш транспорт отличается некоторой экзотичностью». Громадное существо вдруг поднялось на шести ногах, изогнув бугристую спину, словно исполинская кошка. Мне в лицо ударил штормовой ветер, когда четыре крыла распахнулись, закрывая небо. Возникло множество вопросов. А как мы на существо заберемся? Там есть седла или, может быть, небольшая кабина? Но ответы не понадобились. Существо повернулось к нам многоглазой мордой, усеянной бахромой извивающихся змей. С новым порывом ветра открылась пасть, объемом в два, а то и три кузова от КамАЗа. Маг шагнул в сторону чудовища, делая приглашающий жест. «Не стесняйтесь, стратег, тут просторно, а запах вполне терпимый. Оно нас не сожрет, в любом случае у нас будет два выхода», — усмехнулся в ответ Азарт, переступая четыре ряда зубов разного размера. «Одни с гладиус, другие не длиннее мизинца. Лезу в пасть монстру. Добровольно», — почти спокойно констатировал я. Паранойя заткнулась. От обилия стимуляции несчастной случился эпилептический припадок. Внутри оказалось довольно уютно. Не жарко и не сильно влажно, хотя многие поверхности покрывала слизь. Азарт зажег посох ярче, а пасть закрылась. «Устраивайся. Сейчас будет трясти. Повторяй за мной». Азарт постелил плащ на нечто, являющееся языком чудовища, а точнее языками. Их было, наверное, с полсотни. Широкие и узкие, гладкие и шершавые. Азарт выбрал какой помесистее, усевшись на него поверх плаща. Затем к нему потянулись длинные узкие щупальцеобразные отростки, фиксируя за талию и плечи. «Мля, это типа ремни безопасности». Я повторил маневр чародея, с некоторой брезгливостью ощущая, как отростки обвивают меня поверх брони. «Удобно? Держишься? Сойдет». Пахло сыростью, удушливой подвальной гнилью, но все в рамках терпимого. Изнутри пасть чудовища была бледно-розоватой с редкими красными прожилками. «Ну тогда начнем». И сразу после слов колдуна нас дернуло наверх. Чудище поднимало голову. Хлопки исполинских крыльев внутри были почти не слышны, но, бьюсь об заклад, что снаружи они сдували все как лопасти вертолета. «Лавертия присоединится к нам на месте», — уточнил я, вызвав очередную из нескончаемых ухмылок чародея. «Лав, а в ком, по-твоему, мы летим?» «Ясно. Удобно, конечно, когда у тебя есть друг с машиной, а когда подруга с функцией самолета, то еще удобнее». Я глянул на тонкие щупальцеобразные отростки еще раз. «Интересно, а эта парочка в фантазиях своих дошла до идей, воспетых японскими художниками?» «Поспорил бы, что дошла». Полет занял часов 5-6. Учитывая примерное расстояние до лесного края, ЛАВ могла лететь со скоростью около 100 км в час. Я не знаток аэродинамики, но учитывая размеры, думаю, что тут уже работала магия. Я как-то говорил с венаторами на тему великанов и прочих гигантских монстров. При воздействии подавления магии им становится очень нехорошо. То есть монстрам натурально тяжелее двигаться. Значит, гиганты тут условно под постоянным бафом, который им позволяет вертеть законы физики на разных интересных местах. ЛАВ их, возможно, на тентаклях вертит. В процессе полета я уснул. А что еще было делать? Азарт первый выключил магический свет, заявляя, что пора отдохнуть. Спать в броне, будучи прихваченным тентаклями в глотке древней монстра-ведьмы. Экзотично, интересно, но не очень удобно. Кроме всего прочего, захотелось отлить, но спрашивать про наличие на борту туалета я не стал. Снова на земле мы были ранним утром. Рассвет только-только разогнал сумрак над лесной поляной, куда нас высадила Лавертия. Я с огромным трудом вылез из пасти, ощущая, как за ночь доспехи хорошенько промяли мою тушку. Азарт же был вполне бодр. «Если не собираешься драться лично, то, может, снимешь железо?» — предложил чародей. «Хорошая идея. Оно же никуда не пропадет, тут на десяток километров ни одного живого человека», — уверил Азарт. «А вот мертвые попадаются. ЛАВ, готово?» Гигантский монстр улегся на бок, сминая деревья. Мне было очень интересно, что произойдет дальше, и насколько магия в этом мире способна сношать закон сохранения массы. Однако все пошло по иному сценарию. Гигантский монстр не стал скукоживаться до размера женщины. Просто его подбрюшье вдруг забурлило, надорвалось, и оттуда вылез трехметровый монстр, напоминавший лысую уродливую гориллу. Тварь обладала изрядной мощью, мускулами, черепообразным оскалом с тремя парами клыков и черной лоснящейся кожей. Горилла ухватилась ручищами за собственные ребра, открывая их аки дверцу шкафа. Внутри свернувшись умещалось уже знакомое мне человекоподобное тело лав. Хтоническая матрешка. Лавертия лежала там обвитая змеями. Несколько странных бабочек выбрались из ее черных волос и упорхнули. Пока колдунья-монстр открывала глаза, она этими штуками изнутри управляет? Спросил я у Эзарда. Все эти штуки тоже она. Ну теперь окончательно ясна разница между обычными человеческими ведьмами и тварями типа лав. Помнится, она сетовала, что их осталось мало. Вот и отлично, вот и прекрасно. Вымирайте на здоровье. Прикройся, женщина. Усмехнулся Эзард, швыряя плащ колдунье, выбиравшейся из грудины гориллы. О, ты известный блюститель нравов. Парировала она. Не в нравах дело. Постоянная нагота лишает обнажения сокровенности. Особый момент не может быть слишком длительным и частым. Кстати, а мои вещи? Все здесь, брюзжащий старик. Ведьма хлопнула по животу гориллы. И давай к делу. Не забывай, что наш гость смертен, а значит время ценит в отличие от тебя. О, ведьма, возьми лучше у нашего гостя доспех. Оба они при этом диалоге едва сдерживали смех. У меня было ощущение, что я наблюдаю какой-то фэнтезийный ситком. Парочка развлекалась, выбрав меня в качестве зрителя. Ну я и не то чтобы был против. Меня интересует результат. О нем я решил напомнить. Наша цель далеко, деревня в 5 минутах, объявил чародей. До святилища еще час. Святилище, идем, ты все увидишь. И наша странная компания отправилась приключаться. Всего 3, но на 3 4 тела. Через заявленные 5 минут мы подошли к деревянной арке, обозначавшей вход в деревню. Старые бревна украшали резьба, засохшие цветы и потускневшие зеленые ленты. С перекрестия арки на меня смотрело деревянное лицо бородатого старца о 3 глазах. Длинные резные волосы накрывали 2 бревна. В них были изображены гнездящиеся птицы и звезды. 2 бревна опоры, руки деревянного башка. Пальцы уходили в землю. Их обвивали корни деревьев и тела змей. Его персонификация, произнесла Лав. Видела нечто подобное? Поинтересовался Азарт. 1000 лет назад ваши сородичи делали много таких деревяшек. За аркой нас ждала деревня, пустая и мертвая, как ее жители. Скелеты уже избавились от тяжести плоти, оставшись только в смятой сырой одежде, да плетеной обувке. Все лежали необычайно правильно, не знаю какое слово подобрать, но я о том, что кости не были перемешаны, разгрызены, растащены животными. Все зверье здесь вымерло в тот день, пояснила Лав. Издохла от ужаса и тоски. Новые пока боятся приближаться. Азарт обошел с разных сторон арку и нашел еще несколько деревянных башков около деревни. Барьер был хорош, произнес маг. Даже я не сразу нашел это место. Простые чары, но очень крепко впитавшиеся в землю. С ними работали сотни людей на протяжении тысячелетий. Шаманы, наверное. Интуитивная природная магия. Столько сил и времени. Не могу не отдать должное их простодушному упорству. Я осматривал деревню. Нет могил, нет кладбища. Своих мертвых они переносили в святилище. Пойдемте туда. Вид мертвой деревни и царившая вокруг тишина заставили вспомнить о снах, что так долго тревожили мой ум. Скоро я узнаю эту тайну. Ее, как главную интригу своей пьесы, мне раскроет Азарт. Старый, скучающий гедонист, ценящий умеренность ради своего удовольствия и принимающий страдания как необходимую часть разнообразия мира. Дальнейший наш путь пролегал через почти нетронутый лес, но время от времени нам попадались скрытые от глаз признаки культа. То у самой земли за кустом на дереве вырезано лицо, то высоко под самой кроной повязаны какие-то тотемы, и везде царила гнетущая атмосфера невыразимого ужаса. Листья деревьев и травинки завяли, объеденные насекомыми. Не было птиц, чтобы соблюсти баланс, лишь белели среди травы тонкие скелеты в окружении перьев. Чем дальше мы заходили, тем сильнее мир отходил от нормы. В воздухе витал тяжелый дух разложения, стволы деревьев почернели, а почва под ногами размягчилась. Воды. Я взял у Эзарда медную фляжку, с трудом влив в себя 2 глотка. Надо было поесть в полете. Посетовал маг. Тут атмосфера не та. Да, как будто, я запнулся и задумался, в поисках сравнения, как будто лазаем по огромному трупу. Именно. Неожиданно звонко поддержала меня Лав. Он ощутил, какой хороший мальчик. Ее монструозное тело глухо рыкнуло в знак согласия. Мы бродим по мертвецу, продолжала Лав. Топчем его раздувшееся брюхо. Хотим заглянуть в глазницу черепа. Опять ее понесло. Усмехнулся Эзард. Мрачная ты наша натура. Черный цветок кладбища моего сердца. Ой, как запел. Уже шутя отвечала ему Лав. И это человек, убивший больше моих детей и сестер, чем все венаторы империи вместе взятые. Количество родственников, по возможности, стоит сокращать до адекватного, хотя бы, чтобы их можно было запомнить. Они услышали нас, уже серьезно произнесла Лав. Даже отсюда? Ну ладно, пора мне готовиться. Кто услышал? Осведомился я. В мертвых телах заводятся черви, ответила ведьма. На гнилое мясо сползаются трупоеды. Они наелись его боли, ужаса и гнева. Теперь они безумны. Азарт тем временем рассек живот монстра-гориллы, доставая оттуда свертки с доспехами, оружием. Чародей развернул промасленную ткань, демонстрируя начищенный бронзовый шлем с Т-образным вырезом. К нему он прикрепил гребень. Затем настала очередь бронзовых же наголенников, тяжелого круглого щита с рисунком оскаленной мордой корпусной брони из белого полотна и металлических пластин. В качестве оружия выступали двухметровое копье и обоюдоострый короткий меч. Скинув верхнюю одежду, Азарт принялся облачаться во все это богатство. Энда, боевые статы у мага, конечно, мое почтение, но немного другого я ждал от вроде бы самого могучего боевого чародея. План таков, объявил он. Лав защищает стратега, стратег добавляет меня и следит, чтобы мне не зашли в спину, я всех побеждаю. Возражений нет, когда же ты уже наиграешься? Покачала головой ведьма. Это не игра, подруга, возразил маг. Это дань уважения и памяти. Стратег, да, я добавил его, дивясь тому, что система сразу определила Азарда в герои. Больше того, он слота героя не занимал. Обозначался он так: Азарт Рек Нумерион, героический персонаж, заклинатель, агент. Маг двинулся вперед с копьем наперевес, а Лавертия взяла меня под руку. Идемте за этим мальчишкой, стратег. Придется терпеть его развлечения. Кроны деревьев смыкались все плотнее. Мир погружался в тревожный полумрак. Мой сон сбывался. Я ощутил, что нечто впереди тянет меня в темноту. Зовет, желая обнажить пред моим уставшим разумом какую-то ужасную тайну. Несколько раз видел вас во сне. Прошептал я Лав. О, какие приятности. Но можно не шушукаться. Азарт мне не муж, а всего лишь хозяин и не самый ревнивый. Я о том, что это вы приходили ко мне или то была просто моя память, игра воображения, конечно, игра воображения, заверила Лав, правда моего, и не очень приятно усмехнулась. Боги, с кем я связался? Азарт тем временем принял боевую стойку, войска обнаружили врага, из леса на колдуна кинулась гротескная косматая фигура в 1.5 метра, однако Азарт не растерялся, встретив врага сначала одним точным уколом в горло, а затем сбив в сторону щитом. Сложно представить, какие для этого нужны силы и координация. Хотя почему сложно? Мастерство 51, маневр 40 и сила 41. Я присмотрелся к твари. Сатир. Козлоногий лобастый, но совершенно ужасный обликом. Открытые участки кожи покрыли язвы. Черная шерсть свалялась. Впрочем, других сатиров я не видел. Может, для них это нормально? Эк его перекосило. Скривилась Лав, трогая голову козлоногого ступней. Наелся чужой силы, дурачок. Думал, стать богом, сношать принцесс и жриц, а превратился в безумную трупную муху. Изо рта сатира выпал необычайно длинный красный язык. Маг тем временем уже шел вперед, озираясь и потрясая копьем. Лес чуть проредился. Его словно делила на две части незримая черта. Широкая просека, а за ней огромные сосны замерли сырой стеной. Туманная дымка клубилась у входа в чащу. Кусты, буреломы, зеленые ковры пушистого мха. Тропа, уходящая в лес, обозначалась столбами из черного дерева. Каждый из них покрыт сложной резьбой. Клыкастые морды чудовищ, странные круглые лики диковинных существ, когтистые лапы. Это все сильно смахивало на тотемы североамериканских индейцев. Я был здесь во снах, своих и чужих. Прошлый раз монстрам из леса противостоял целый отряд венаторов во главе с Сидониусом, а их прикрывала знать федератов. Теперь тут был один лишь Азарт. «Выходите!» — закричал он, указывая копьем на чащу. «Выходите и бейтесь! Я Азарт, сын Пергона, царя Нумерия, вызываю вас!» И они вышли, выползли, вылетели. Монстры. Гниющие, искаженные, безумные, но ставшие от этого только сильнее. Обычные трупогрызы обратились во что-то типа гулей из Ведьмака. Распухли, обросли мускулами. Гарпии более не походили на женщин-птиц. Человеческие тела покрыла серозная пленка, глаза покраснели, зубы увеличились. Искаженные сатиры, раздувшиеся вепри, с торчащими кишками, женщины со змеиными хвостами вместо ног, плотоядные кони с кровавыми мордами, волки с человечьими головами. Я словно смотрел на ожившую картину Босха. Но зрелище было еще хуже, ибо всех тут покрывало нечто гнилое, черное, скользкое. Могильные черви. Усмехнулась Лав. Они его сейчас сметут. Воскликнул я. Против Азарда шла орда в полсотни тварей, а он лишь побежал им навстречу. Бронзовое копье ходило в его руках словно игла швейной машинки. Сам маг двигался так, что я не мог понять ни замысла, ни тактики, но оно работало. То отступая, то прорываясь меж тварей, вертясь и работая щитом, Азарт умудрялся выживать, даже сокращая численность монстров. Последние месяцы я только и делал, что смотрел на войну, поэтому все киношные штампы давно ушли из головы, а тут один человек такое вытворяет. Иногда мне приходилось его предупреждать о заходах в спину или сверху. Особенно опасны были летающие гарпии, но он выживал. Азарт был невероятен, невероятен и обречен. Как бы хорошо он ни двигался, но удары получал. Монстры мешались друг другу, однако время от времени умудрялись добраться до чародея. Вот сзади пытается огреть дубиной сатир, магу приходится уклоняться в сторону, но оттуда уже прет вепрь, натиск которого утыкается в щит. Однако Азарт теряет равновесие, копье отброшено и сломано. Азарт уже орудует мечом, что заставляет его сближаться с тварями, а из леса прут новые и новые монстры. Идет оттуда, пошатываясь, трехметровый исполин с раздутым брюхом и выпученными глазами. Его коротким мечом не заколоть. Помоги ему, призываю я ведьму. Она лишь смеется, наблюдая, как тело ее давнего друга скрывается за тушами тварей. Вот же мальчишка, произносит Лав, а затем хватает меня, утягивая за спину своего гориллообразного тела. Оно защищает нас от взрывной волны. По ушам бьет громом. За секунды полумрак леса сменяется ярко-багровыми тонами пожара. Горилла отходит в сторону. Я вижу Азарда, стоящего посреди выжженной земли и дымящихся останков. В метрах десяти гулко вопящий исполин, пытающийся лапищами потушить пылающую морду. Вторая форма. Плавление железа. Звучит голос Азарда, а исполин исчезает в пламенной вспышке. От него остаются лишь кости ног и немного других ошметков. Азарт в заметно помятой броне поворачивается ко мне, заявляя: «У этих чар есть три формы. Первая – раскаление железа. Задача проста – повысить в объеме пространства хотя бы с ребром в метр температуру до температуры раскаления железа. Вторая форма – плавление железа. Тут тоже все ясно. Мы используем ее как одно из испытаний кандидатов в магистры. Обычно таких чар хватает для уничтожения любой цели, кроме особенно опытных антимагов или особо опасных монстров. Типа меня», усмехнулась Лав. «Типа тебя», согласился Азарт. «Против тебя надо сразу использовать третью форму, кипение железа. Но на каждого монстра ты сначала лезешь с копьем. Ну если есть хоть какие-то шансы». Пожал плечами маг. Несколько его ран выглядели довольно серьезными, но заживали буквально на глазах. И ведь череп ему уже ломали, и хребет ломали, а все равно лезет. «Ты до сих пор человек, Азарт, сын царя славного города Нумери. До сих пор человек, несмотря на все мои предложения. Когда-нибудь тебе снесут голову во время таких игр, и ты не успеешь залечиться». «Она не понимает», — вздохнул Азарт с любовью, вытирая лезвие меча от черно-бурой крови твари. «Не понимает эта женщина, что значит зов меча и песня копья. Я же слышу их, и ничего со мной уже не поделаешь. Я помню, как будто это было вчера». Взор мага застилала пелена ностальгии. Он перешел на сокровенный шепот. «Помню побережье Тирина, Кирийскую войну. Со мной рядом герои из героев Белиск, и быстроногий Тем, и шлемоблещущий Адириат, равный в сражениях богам. Мы осаждали тот город 7 лет. Половина армии умерла от болезней. Назад мы плыли еще 3 года. Почти всех сожрали монстры. А что это был за век, друзья? Эпоха богов, героев и ужасных чудовищ. Это все закончилось», ответила Лав. «И закончил это ты». «Да, было дело. Мир изменился, подруга, но я, наверное, еще больше анахронизм, чем ты, родная. Ладно, хватит историй. Пойдемте смотреть на труп». И дальше мы ступили в мертвую чащу, где молчали птицы и даже насекомых я не замечал. Азарт потушил пожар, что уничтожил монстров. Траурный полумрак снова властвовал над лесом, и я шел будто во сне, узнавая каждую травинку. Мрачный сырой лес смыкался по обеим сторонам тропы. Над землей колыхалась призрачная дымка тумана. Здесь я видел во сне и себя, и Аргаила, и Сидониуса. Странный сумрак искажал мое восприятие, не давая понять время суток. Тишина полная. Собственные шаги кажутся мне святотатством, нарушающим молчание неведомого склепа. Идол из черной влажной древесины осуждающе смотрит на меня пустыми глазницами чудовищных морд. Впереди ветви образуют коридор, куда не просачивается жалкий блеклый свет. Там мрак, там нечто ждет меня. Стратег. Голос Азарда выводит меня из оцепенения. Я сейчас зажгу огонь на посохе. Смотрите на него, особенно если станет плохо. Вы можете слышать и видеть ужасные вещи, но это лишь отголоски чужой боли. Воспоминания о смерти. Хорошо, да. Ваш разум – ваш щит. Эгида, что хранит человека от тьмы вековой. Ваша воля – ваш меч. Эмоции дадут силу одолеть морок. Я вспомнил Эйлит, вспомнил бой с гератами и те ужасные глаза безумных людей, идущих на смерть. Непростительно. Я узнаю, что случилось с вами. Выясню, что за зло поселилось здесь. Это мой меч. С ним в руках я шагаю вслед за древним героем и древним чудовищем. Ветви смыкаются. Мы заходим под полог таинственного леса, хранящего отвратительные тайны. Запах гнили становится практически нестерпим. Все под ногами хлюпает. Ощущение, что мы идем по сырому мясу. Я смотрю на огонь над посохом чародея, а со всех сторон давит плотный мрак. Они выпотрошили ее как рыбу. Благослови нас войной, стратег. Знакомые образы вспыхивают на самом краю сознания, и я не могу понять, мысли это или реальность. Это оно? Спрашивает Азарт. Конечно, я говорила тебе уже 1000 раз. Шагай шире, герой. Мы выходим на край поляны, нет, воронки, огромной ямы, что уходит вниз на десятки метров. Края ее покрывает черная слизь. Я с трудом сдерживаю рвотные позывы. Азарт зажигает ярче посох, освещая все вокруг. Несколько секунд я стою, пытаясь осознать, что видят мои глаза. Скопление трубок, мясистых отростков, каких-то. Оно состоит из плоти, из потемневшей, воняющей, гнилой плоти. И больше все оно похоже на гротескное гигантское сердце. Так они выглядят, прошептал Лазард, явно впечатлении зрелищем. Да, небрежно бросила Лав. Ни глазок, ни лапок, даже лица им вырезают из дерева. Простые существа, выросшие на грани человеческих суеверий и природных сил. Первые ваши боги. Здесь, возможно, последние из них. И совершенно мертвый. Так, протянул я. А можно подробнее, что это за существо? Когда люди начали покидать лоно природы, ответил Азарт, они еще не возвысились до тех абстракций, что сейчас властвуют над нами. Честь, доблесть, любовь и надежда были им, безусловно, знакомы. Но верили они в вещи более материальные и понятные. Дальше мнение расходится. Родились первые боги-тотемы из веры людей или научились ей питаться, кто знает. Однако они стали сосредоточением памяти предков для людей, живущих в их землях. Корни этих существ пронизывали огромные пространства. Их шепот звучал в древних лесах. Их кровь текла в подземных водах. Они создавали вокруг себя особый мир. В таком мире когда-то жили элиты и ее народ. Это ныне гниющее существо говорило с ней, шепча старые сказки о вечном круговороте жизни. И что случилось с этими первыми богами? Спросил я. Люди изменились, ответила Лав. То, что раньше они любили, затем стало лишь сковывать их амбиции. Древние табу рушились, священные рощи шли под топор. Богов земли и крови заменили боги мысли и чувств. Неуязвимые, вездесущие, беспощадные к своим старшим собратьям. Но этот выживал долго. Похоже, что здесь был целый культ, пояснил Азарт. Они защищали его столетиями. Создали барьер, скрывающий это место от чужих глаз. Все местные чудовища охраняли его. Но однажды что-то пошло не так. Враг ворвался в город, пленных не щадя, потому что в городе не было гвоздя.